Он боялся окликнуть девушку, чтобы она не сделала одного лишнего шага, не оказалась вовлеченной в поток времени и пространства. Эл остановилась вовремя. И тут колдун увидел преображение. Серые одежды исчезли. Их сменил длиннополый жреческий наряд. Она выделялась бледно-лиловым пятном на фоне уже серых предвечерних небес. Шейси оглядел спутников. Большинство озирались вокруг. И только двое, как прикованные, стояли на месте и неотрывно смотрели на девушку. Два брата. Лицо Элифарима выражало недоумение и растерянность. Он расширил глаза и точно оглушенный наблюдал это видение. Арес любовался ее с улыбкой того, кто все знал и только ждал, когда же терпение будет вознаграждено созерцанием предмета его веры. Мейхил заметил, что Элла остановилась, словно случилось что-то. Двинулся к ней. «Останови его», — прошептал Арес, обращаясь к Шейси. «Не могу. Он захвачен ее силой, и она сильнее моих возможностей», — шепотом ответил ему колдун и просиял довольной улыбкой. «Так вот на кого», — отозвалось ее сердце. «Блажен тот избранный, на кого она излила свою силу. Он и не подозревает, кто она». «Не говори ему», — попросил Арис. «Я не глуп и не жесток», — возразил ему Шейси. «Да и ей не мешает испытать такие чувства». Мейхил тем временем стал за спиной Эл. Эл позвал он. «Алик?» Она резко обернулась и тут же отстранилась назад. «Это я». Мейхил понял, что она не узнает его. Ему стало больно. Он начал отходить прочь. Эл двинул за ним. «Не уходи», — прошептала она. Потом очнулась. «Мейхил». Эл сообразила, что ошиблась, схватила его за руку. Это место было сродни скале в мире владыки. Только мир тут не расширялся и не оживал. Скорее, прошлое перелистывало страницы, отыскивая самые яркие воспоминания. И явился он, образ который она не могла воспроизвести в памяти все это долгое время. Он ускользал, оставляя фрагменты, глаза, улыбку, вкус поцелуя или фразы, звук голоса. И казалось, что ее позвал Алик. Душа встрепенулась от того, что он был близко. Эл увидела, как трое, Элифарим, Арис и Шейси, стоят в ряд, смотрят на нее. Три разных взгляда. Каждый по-своему понимал происходящее. «Я не он», — голос капитана заставил ее оторвать глаза от троицы. «Я не он». «Память сильнее настоящего, Мейхил». Эл стала неловко. Она опустила взгляд. Мейхил взял ее за подбородок. «Посмотри на меня. Там, в воде, я смотрел тебе в глаза. Ты запрещала. Много раз. А тогда позволила. Что случилось, что ты позволила мне это? Посмотри на меня снова. И, может быть, я вспомню то, что я забыл. Я подошел к тебе сейчас, и твое существо отозвалось на мое приближение. И пусть ты приняла меня за другого, но в тебе колыхнулись чувства. Кто он такой, что прошлое сильнее тебя? Друг он или враг? Ты ведь такова, что способна полюбить даже врага». Он попытался смотреть ей в глаза, но Эл их закрыла. «Он ей мешает», — сказал Шейси. «Мешает увидеться со своим прошлым». «Что это значит?» — спросил Эльфарим. «Каменное кольцо — это не просто дверь. Это очень старое строение, храм памяти. Тут можно вспомнить то, что скрыто за повседневными заботами». «Я отзову его», — решился Арьес и двинулся к застывшей поблизости от колонн паре. Приближение служителя заставило двоих вспомнить, что они не одни. «Осторожно», — предупредил Эл, когда Арис почти вплотную подошел к ним. «Свет утра моего. Уйди от двери. Если соизволишь выслушать меня, я расскажу тебе то, что видел. И капитану трудно справиться с собой вблизи от тебя. Разойдитесь на время, и вам обоим станет легче», — сказал служитель своим певучим голосом. Эл первой пошла ему навстречу. Служитель не приблизился к двери сам. Мейхил остался стоять на прежнем месте. Он ощутил прилив сил, пришедший на смену усталости дня пути, шквал чувств своих и ее. В этой точке он чувствовал ее переживания острее всего, острее собственных. Тут не до сдержанности, как она справляется с таким потоком ощущений нынешних и прошлых. Это трудно так чувствовать. Он повернул голову к голосам, не видел Эл глазами, но ощущал волну, которая была присуща только ей. Она подошла к служителю, положив на плечо руку, сказала: «Здесь есть еще что-то, что ты собирался мне показать». Они стали удаляться за пределы руин и скрылись в поросли кустарника. Мейхел обернулся, заметил, как шевелятся кусты, увидел, как Элифарим подает ему знаки не ходить за ними. Он ушел от двери, оглушенный необыкновенно яркими переживаниями. Сел на одну из глыб и все смотрел. Смотрел на белые колоссы. Место манило его назад. Арис вывел Эл к еще одному пустующему кругу. Но на этот раз сооружение здесь не выглядело старым. Это был Тор. Изготовленный из одного единого монолитного камня, он лежал на песчаной насыпи, чуть покосившись. Края его были гладкими, матовыми, без следов эрозии или повреждений. Высота его доходила Эл до середины бедра. Она облокотилась руками, перегнулась через это идеальное ограждение. Эл смогла заглянуть внутрь колодца, и взгляд потерялся в темной бездне. Потом она и вовсе оседлала ограждение, чтобы пристальнее вглядеться в темноту. Арис замер. Его сковал страх. Он не мог подойти к бездне, опасался подать голос, чтобы девушка не свалилась вниз. Эл замерла, стараясь рассмотреть что-то в темноте колодца. «Ты видишь что-нибудь?» — спросил он тихо, выждав длинную паузу. Девушка словно обнаружила его присутствие. «С тобой ведь здесь что-то происходит», — снова заговорил с ней Арис. Он отважился чуть приблизиться к краю. Потом обхватил талию девушки, легонько снял ее с ограждения колодца. «Так ведь будет безопасней». «Что это за место?» — спросила она. «Это колодец. Ты прежде не слыхала о таких колодцах?» «Нет». «Поразительно, ты великая». «Я не из этого мира, Арис». «Я знаю». «Нет, не знаешь. Я вообще не из этих миров. Но это место, я его почему-то помню. Я его видел раньше. И эти белые колоссы, этот колодец, может быть, похожий. Но я не смогу объяснить ни себе, ни кому-либо, откуда я их знаю». «Знаю и все». «И ты не великая?» «Нет». «И ты не странник, поскольку имеешь к этому месту и к этому миру непосредственные отношения». «Это так». Она присела на край Тора опять, спиной к бездне. «Да». «Можно я воспользуюсь одним законом, Эл?» «Что ты хочешь спросить?» «Да, я хочу спросить. Я отвечу, если вопрос будет задан правильно». «Ты имеешь непосредственное отношение к владычице?» Эл пристально посмотрела, Арис, понимающе улыбнулся. «Я ведь сам догадался. Просто мне ответь». «Да». Арис опустился на колени, поклонился ей. «Что ты делаешь?» — возмутилась Эл. «Поклоняюсь своей госпоже». «Прекрати, это раболепство меня раздражает. Поднимайся. Я не та, кому ты служишь. Что же в колодце?» «Этого никто не знает. Мне известно, что спуск туда крайне опасен, если не знать цели путешествия. Тот, кто желает вернуть свое прошлое, может попытаться заглянуть туда опять. Еще колодцы пробуждают скрытые силы. Если кто не в силах справиться с собственными страстями, должен избегать этой бездны. Она усилит их и погубит его. Я не советую тебе находиться близко от колодца. Его притяжение может оказаться роковым для тебя. Оно увлечет тебя в темноту, поскольку у тебя есть чувства. И они неоднозначны. Я с опаской заглянула себе за плечо. У меня не возникало желания спуститься туда. Мне бы с настоящим разобраться. Успокоила она, наблюдая, как напряжение во взгляде служителя превращается в понимание и одобрение. Арис удовлетворенно покивал, отошел от нее и от колодца. «Что ты видел там?» Эл указала в сторону руин. «Ты обещал мне сказать». «Я видел». «Воина?» «Нет». Я видел девушку в платье цвета зари. Ты отблеск ее величия. Ты ее дочь. Вот почему меня наполняет трепет, когда я вижу твой облик. Всем, кто верит во что-то, время от времени нужно вещественное доказательство того, что его вера имеет основу и смысл.